Сипсик занимается спортом. Стояла очень хорошая погода, и Аня вышла с Сипсиком во двор погулять. Во дворе они увидели, как мальчики играют в футбол. Максим теперь каждый день играл в футбол с мальчиками, и при этом он говорил, что спорт очень полезен и закаляет человека. Поэтому Аня решила, что Сипсику тоже следовало бы заняться спортом. Но Сипсик сказал, что он никак не сможет стать хорошим футболистом, ведь мяч для него слишком велик и катится слишком быстро. Тогда Аня с Сипсиком пошли во двор к Майе, потому что Майя была соседкой и подругой Ани. И они часто играли вместе и в класс, и в магазин, и в штандер, и еще во всякие игры. Майя увидела Аню, побежала ей навстречу и крикнула уже издали. «Знаешь, а у нас теперь вода в бассейне!» Во дворе у Майи был маленький бассейн, но обычно воды в нем не было. «Значит, теперь он наполнен водой!» «Вот здорово!» – обрадовалась Аня. «Давай будем в нем купаться!» Но Майя сказала, что купаться там ей мама не разрешает. Вода в бассейне холодная. Аня попробовала воду большим пальцем ноги и решила, что вода в бассейне вовсе не холодная. Но раз мама не разрешила Майе, значит, ничего не поделаешь. Купаться нельзя. Пробуя воду ногой, Аня подняла Сипсика повыше и держала его у самого уха. И тут Сипсик шепнул. «Позволь мне попробовать!» «Правильно!» – воскликнула Аня. «Плавание – полезный спорт и закаляет больше, чем какой-нибудь там футбол. Пусть Сипсик поплавает!» «Но он же может утонуть!» – забеспокоилась Майя. «Тут ведь для него очень глубоко, а мы не знаем, хорошо ли он умеет плавать». «Умеет!» – сказала Аня. «Он очень легкий!» «На всякий случай нам надо запастись спасательным кругом», – предложила Майя. Они сбегали в комнату и принесли небольшое резиновое кольцо, которым особенно хорошо играть на пляже, бросать и ловить. Из этого кольца они и сделали спасательный круг, привязав к нему веревочку. Затем Аня пустила Сипсика в воду. Сипсик отлично держался на воде и не думал тонуть. «Видишь? Он очень хороший пловец», — сказала Аня. «Только те, кто хорошо плавает, умеют так вот, не шевеля руками и ногами, лежать на воде». «Ну, он мог бы все-таки немножко поплыть вперед», — считала Майя. «Погоди», — ответила Аня. «Ему надо немного привыкнуть к воде». Тогда Майя предложила Ане пойти полакомиться ягодами, которые растут здесь же в саду. «Вернемся, когда он уже привыкнет к воде, и посмотрим, как он плавает». Хотя у Ани было беспокойно на душе, и ей не хотелось оставлять Сипсика одного, она все же приняла предложение подруги и пошла с ней есть ягоды. Они немного полакомились красной смородиной и черной, и еще крыжовником, и пошли обратно к бассейну, чтобы посмотреть, привык ли Сипсик уже к воде. Но, подойдя к бассейну, они очень испугались. Сипсик лежал на дне. «Давай скорее спасательный круг!» — крикнула Аня. «Боюсь, он совсем утонул», — сказала Майя. «Видишь, лежит на дне и не шевелится». «Никогда нельзя терять надежду!» — крикнула Аня. Она выхватила у Майи спасательный круг и сама прыгнула в воду. Вода в бассейне поднималась выше колен Ани, и подол ее платьица сразу же намок. Но она даже не заметила этого. Она надела на Сипсика спасательный круг и крикнула Майе: «Тяни!» Майя дернула за веревочку и вытянула Сипсика из воды. Он лежал теперь на берегу, на траве, но не подавал признаков жизни. «Надо сделать ему искусственное дыхание», — сказала Аня. Но они не знали, как делают искусственное дыхание. Тогда Майя побежала домой, чтобы спросить об этом у мамы. Аня же осталась стеречь Сипсика. Вдруг Сипсик сказал грустным голосом. «Я насквозь промок». «Ничего, я тебя высушу». Аня обрадовалась, что Сипсик заговорил. «Ты, пятняшечка, чуть совсем не утонул». «Да», — ответил Сипсик. «Но ты спасла меня». «Мне не следовало бы так беззаботно идти есть ягоды, бросив тебя одного». Майя вернулась, но делать искусственное дыхание уже не требовалось. Сипсик чувствовал себя почти совсем хорошо. Тогда Майя снова сходила домой, принесла из дома бумагу и карандаш, и поскольку она уже умела писать, они написали на листке: «Не лезь в воду в незнакомом месте». Это объявление они прикрепили к палке и воткнули палку возле бассейна. Так они предостерегали всех тех, кому грозила опасность утонуть в бассейне. Когда Аня пришла домой, бабушка как раз развешивала на веревке белье, а Максим помогал ей, подавал белье из таза. Аня показала им промокшего Сипсика. «Просто не знаю, как же мне его теперь поскорее высушить? Ведь летом батареи холодные», — озабоченно сказала она. Бабушка сначала покачала головой, потом взяла Сипсика и прикрепила его руки прищепками к веревке. Сипсик висел рядом со штанами Максима, и когда налетали легкие порывы ветра, он раскачивался на веревке взад-вперед. «Ого!» — радостно крикнул Максим. «Сипсик-то отличный гимнаст! Посмотри, Аня, как он уверенно держится на турнике!» Максим еще подтолкнул Сипсика, ноги его взметнулись вверх, и он сделал полный оборот вокруг веревки. «Сипсик сделал солнце!» — сказал Максим. «И это очень трудное упражнение». Аня смотрела, как Сипсик раскачивается на веревке, и была им очень довольна. Что с того, что он не умеет плавать? Зато он прекрасный гимнаст.